Американка все не могла понять, почему такое количество звонков на дверях квартиры. Но ей объяснили, что один звонок в спальню, другой в прихожую. Мол, такие традиции в этой стране. Куда хочешь войти, туда звонишь. А то, что на звонки выходят разные люди, не имеет значения. Все.